Глава вторая. Увертюра из оперы композитора «Орденоносца» Ивана Дмитриевича Чернова «Вурдалаки». Исполняет оркестр Государственного академического Большого театра. Дирижирует автор. У ведущего концерта народного артиста ракочущий государственный бас. Бурные аплодисменты. Стоящий у дирижерского пульта очень старый Чернов оборачивается лицом к залу и кланяется. На сцене за его спиной портрет вождя и тысячный хор. Концерт в Большом театре посвящается 50-летию Сталина. Сидящие в правительственной ложе Сталин и его соратники встают и аплодируют Чернову стоя. И вот уже аплодирует стоя весь зал. Восторженно хлопают из второго ряда партера мой дед Полонский и моя бабушка Варя. И самое удивительное, после всего, что я знаю про мерзости Сталина, я вместе с ними испытываю сейчас некий трепет. Бред, бред, бред. Стыдно. Но испытываю. Врал бы, если б сказал, что ничего не испытываю. Но почему этот трепет перед властью испытывал Чернов, я понять не могу. Ведь он родился до советского времени. Может быть, потому, что всегда хотел служить? Не Сталину, государю, стране. Но это же факт. Глубоким стариком в 29-м году он опять служил. И перед властью опять трепетал. Я сейчас в другом веке, в другом уже тысячелетии, чувствую этот его трепет в присутствии высшей власти. Ну вот он, Чернов, поворачивается к оркестру, и рука его, держащая дирижерскую палочку, перестает дрожать, и звучат первые такты мелодии, которую когда-то играл на свирели голый и рогатый Левко. И нет больше трепета, только музыка. За кулисами театра толпятся взволнованные, гордые и испуганные участники концерта. Балерины, певцы, вундеркинды, акробаты и чтецы-декламаторы. Все проходы и двери охраняются строгими чекистами. Полонский и Варя предъявляют документы и проходят в актерское фойе. У дверей грим-уборных тоже дежурят чекисты. «Папа, ты никогда так не дирижировал. Это было просто блестяще», — говорит ему Варя. «Неплохо, неплохо. Заходите, мои дорогие. Посмотрите, кого я здесь встретил», — говорит Чернов. Перед сидящим в кресле усталым Черновым стоит на вытяжку Василий Левко. «В последний год жизни мой предок стал все чаще сбиваться на французский. В 29-м году это было опасно, но Чернов был уже недосягаем». «Это же наш Васька Левко», — говорит великий композитор. «Он у Сталина в охране теперь служит». «Вася, pourquoi tu es pervenu à l'enterrement du père?» «А почему ты не приходил на похороны отца?» — переводит Полонский. Левко угрюмо молчит. «Со службы отлучиться не мог?» — спрашивает Чернов. «Ну, ответь, что ты стоишь?» «Comme la tour Eiffel», как «Эйфелева башня», переводит Полонский. «Коли будешь молчать, я на тебя, Вася, товарищу Сталину пожалуюсь», — шутит Чернов. Левко шуток не понимает и цепенеет. «Ну ладно». Чернов встает и барственным жестом треплет чекиста по щеке. «Ты себя не казни, молод еще, образумишься». «Je prends soin de sa tombe. Au cours de la promenade, je passe par elle chaque jour». «Я ухаживаю за его могилой», — переводит Полонский. «Я во время своих прогулок захожу туда каждый день». Чернов, опираясь на трость, поднимается на холм к деревенскому кладбищу. С холма видно далеко. Шишкин лес стал другим. Появилась железнодорожная станция, бараки рабочего поселка, черные фабричные дымы и красные лозунги. Праздное чириканье птиц заглушается теперь лязгом железа, гудками паровозов и пением марширующих на плацу пионеров. Веселый, деятельный пейзаж. Постояв у могилы Семена Левко, Чернов глядит на карманные золотые часы, считает свой пульс, удовлетворенно щелкает крышкой и оглядывается. Думал ли он в этот момент, стоя у могилы Левко, что прежний Шишкин лес безвозвратно утерян? Думал ли он, что живет в страшное время, в несчастной стране? Думал ли он, что его судьба составляет редкое исключение, а миллионы кругом него голодают и мрут? Думал, конечно, но не постоянно он об этом думал. Мне кажется, что в этот момент у могилы Левко он вовсе об этом не думал. Мне кажется, что на холме у могилы Левко он просто слушал звуки, просто чувствовал запахи, просто жил. И слава Богу, потому что там же, у могилы Левко, через неделю после триумфа в Большом театре, Чернова нашли мертвым. При нем не оказалось его золотых часов. Приехали разбираться чекисты во главе с Василием Левко. Но следствие так и не установило, было ли совершено убийство с целью ограбления, или Чернов умер от сердечного приступа, а часы сняли с него потом. Внучке Чернова Даши, моей будущей маме, в том году исполнилось 19, и она уже училась в Московской консерватории. Вот она репетирует в классе на втором этаже. Профессор, бородатый карлик, удовлетворенно кивает. За окном, раскрытым на Большую Никитскую, ночь. А в ночи под окном с небольшими чемоданами в руках стоят двое. 18-летний поэт Степа Николкин и 20-летний поэт Зискинд. У Степы шляпа надвинута на лоб и лицо замотано длинным шарфом. У Зискинда лицо открыто, носато, жгуче красиво и румяно. Из окна слышны звуки Дашиной скрипки, и поэты, точно как Чернов у могилы Левко, не думают о несовершенстве этого мира и трагическом своем времени, а совсем наоборот, ощущают радость бытия. И Степа громко декламирует. «Все-все-все деревья пив, все-все-все каменья пав, все-все-все природа пуф, все-все-все девицы пив». А Зискинд подхватывает еще громче. «Все-все-все мужчины пав, все-все-все женитьба пуф». Скрипка умолкает. Даша услышала и выглядывает в окно. И Степа продолжает во весь голос. «Вся-вся-вся славяне пив, вся-вся-вся евреи пав, вся-вся-вся Россия пуф». Урок закончен. Бородатый карлик-профессор и Даша выходят из подъезда и расходятся в разные стороны. У моей будущей мамы белая кофточка, белые тапочки, короткая стрижка. В руке ее футляр со скрипкой. Не оглядываясь, решительно устремляется она по Большой Никитской к бульварам. А поэты устремляются за ней, нога в ногу и в такт скандирует Хармса. Дурацкое, но веселое занятие. Сперва Степа. «Эй, Махмед, гони в очало! Мыло дай сюда, Махмед!» — крикнул, тря свои чесала, в ванне сидя Архимед. Потом Зискинд. «Вот, извольте, Архимед, вам суворовскую мазь!» «Ладно», — молвил Архимед. «Сам ко мне ты в ванну влазь!» И опять Степа. «Влез Махмед на подоконник, расчесал волос пучки». Архимед же, греховодник, осторожно снял очки. И тут Даша резко тормозит и оборачивается. «Кто вы такие?» «Мы литературные хулиганы, прелестная незнакомка», отвечает красавец Зискинд. «Мы хулиганы и поэты». «А этот почему шарфом замотался?» Смотрит на Степу Даша. «Как лорд Байрон, что ли?» «Нет, просто прыщи», — честно отвечает мой будущий папа. «Хотите посмотреть?» «Спасибо, нет». «А почему ты заикаешься?» «Чтоб было время подумать, что сказать». «Но когда он читает стихи, не заикается», сообщает Зискинд. «Это ваши стихи?» — спрашивает Даша. «Поэта Хармса», — говорит Степа. «Но мы тоже абериуты». «Кто?» «Абериуты», — повторяет Зискинд. «От обериу — объединение реального искусства. Мы поэты нового мироощущения и нового искусства. Мы создаем вещи, очищенные от литературной и обиходной шелухи. Я Владимир Зискинд, а это мой друг Степан Николкин». «А почему вы с чемоданами?» — спрашивает Даша. «А мы только что из Ленинграда», — говорит Зискинд. «Покорять Москву», — говорит Степа. «Ночевать есть где?» «Пока нет». «У меня хотите?» — предлагает Даша. «Но это в Шишкином лесу, за городом». «Поехали». Вот так легко и просто все и началось. Но дальше все было не так просто, потому что папа влюбился в Дашу с первого взгляда, но не был уверен в себе, а Зискинд был в себе всегда очень даже уверен. В трамвае Зискинд сидит, положив руку на плечи Даши, а Степа сидит отдельно. Трамвай лязгает и звякает, за окнами мрачные московские окраины, а в трамвае светло и уютно. «У меня уже напечатаны две книжки», — говорит Даша Зискинд. «У Степы скоро выходит первая. Называется «Тетя Поля», — подает голос Степа, прикрывая шарфом прыщавое свое лицо. «Это у него поэма про гигантскую женщину-силача». Зискинд трогает завитки волос на Дашином затылке. «Для детей?» — спрашивает Даша. «Абориуты не видят разницы между взрослым и ребенком», — объясняет Зискинд. «Как там у тебя, Степа?» И декламирует Степина сочинение. «Женщина огромной силы в шахту метрополитена, тюбинги в руках носила, тетя Поля по две смены, заковав в металл к утру колоссальную дыру». «Видишь», — говорит Зискинд Даша, — «это у него и детское, и не совсем». «Да уж», — соглашается Даша. Потом они едут на поезде, потом идут ночью по дороге через лес. Ночью не видно, как Шишкин лес изменился. Ночью здесь все так же, как было во времена молодого Чернова и Верочки. Так же кукует кукушка, так же щелкают соловьи. Волшебная подмосковная ночь. Степа отстал. Зискинд и Даша идут впереди. В темноте их почти не видно, но Степа слышит их голоса. «Эй, Зискинд, ты все-таки руки убери!» «Понимаешь, Дарья, поэзия абриутов — это жизнь, очищенная от шелухи. Это будущее мира. Это все в чистом виде. Восторг и восклицание, страсть и сдержанность, распутство и целомудрие». Потом ничего не слышно. Потом Даша смеется. «Веранда тогда, в 29-м году, служила мастерской моей бабушке Варе. Сейчас здесь совсем темно. Даша зажигает керосиновую лампу. Огромная угловатая статуя переливается металлическим блеском». «Что это за чушь?» — щелкает ногтем по статуе Зискинд. «Сам ты чушь!» — смеется Даша. «Чушь — это комплимент», — объясняет Зискинд. «Мы, абриуты, считаем прекрасным то, что не имеет практического смысла. А эта вещь бессмысленная, значит, хорошая». «Эта вещь имеет смысл», — говорит Даша. «Это модель знаменитого маминого машиниста. Получеловек-полутрактор. Он будет стоять на крыше нашего павильона на международной выставке в Антверпене. Моя мама — скульптор Варвара Чернова». «Ах, вот как!» Имя Чернова Зискинду известно. «Это он только снаружи беззаботный наглец, а по сути человек Зискинд весьма образованный». «Да, полутрактор на крыше — это вам, товарищи, не чушь», — говорит он. «Это вещь полезная, почти как большой портрет». И умолкает, встретившись глазами с глядящим на него из темноты портретом Ленина. «Мой папа — художник Полонский», — говорит Даша, — «а дедушка — композитор Чернов». «Ты понял, Степа? Мы попали на гору Олимп», — говорит Зискинд. «Тут обитают боги». «Понял», — кивает Степа. «А боги сейчас здесь?» — спрашивает Зискинд. «Они в Москве у знакомых ночуют», — говорит Даша. «А с утра будут квартиру искать. Нас уплотняют. Дом у нас забрали под сельсовет, как только дедушка умер». «Дедушка Ленин?» — спрашивает Зискинд. «Дедушка Чернов. Но Ленина тоже теперь нет, и папа не знает, куда обратиться за помощью. А в НКВД есть такой товарищ Левко, и он нас ненавидит». Зискинд сразу понимает ситуацию. «Все-все-все картины пиф, все-все-все скульптуры паф». «Левко нам оставил только эту веранду», — говорит Даша. «Но все наши вещи пока в доме, и вы там можете сегодня переночевать». Когда Даша открывает входную дверь, от нее отскакивает что-то мелкое и падает на крыльцо. Степа приседает и, посветив лампой, находит обломок сургуча на бечевке. «Дверь была опечатана», — говорит он. «И что теперь будет?» — спрашивает Даша. «Будет пиф-паф», — говорит Зискинд. «А теперь уже все равно», — решает Даша. «За мной, абориуты!» Входит и с лампой в руках ведет поэтов по дому. Степа оглядывается с пристальностью перевезенной на новую квартиру кошки. Он гладит рукой кожу дивана, притрагивается к роялю и нюхает золотые корешки книг на полках. А Зискинд нюхает Дашин затылок. Она, не оборачиваясь, шлепает его. В столовой Даша достает из резного буфета огромную старинную бутыль и наливает ее содержимое в хрустальные рюмки. «Это наша рябиновая водка. Ее сперва делал дедушка Чернов, а теперь папа. Но у папы не так хорошо получается». Степа внимательно пробует водку языком, а Зискинд чокается с Дашей, и они пьют, о Степе практически позабыв. В спальне Степа проводит ладонью по резной спинке массивной кровати, а Зискинд на кровать садится и тянет к себе Дашу. Прикрывая шарфом прыщи, Степа смотрится в огромное трюмо, а Зискинд уже целует Дашу. Она отталкивает его и смеется. «Мой папа с первого мгновения испытал странное ощущение, что он в этом доме уже когда-то жил и будет здесь жить теперь всегда. Он понял, что это его дом. Но первая ночь в Шишкином лесу досталась не ему, а Зискинду. Может быть, помешали прыщи? А может быть, красавец и дон Жан Зискинд чувствовал, что ему осталось недолго гулять на свободе и торопился успеть как можно больше?» Зискинд задувает лампу. Темнота. И Степа понимает, что ему надо уходить. И вот уже утро. И кабинет Чернова, в котором ночует Степа, уже залит солнцем. И прибежавшая из спальни, завернутая в простыню Даша, стоит над спящим Степой и тормошит его. «Эй, ты! Просыпайся! Надо смываться! Сельсовет приехал! Или Левко с ними!» Степа садится и хлопает глазами, закрывает простыней прыщи, но Варя смотрит не на прыщи, а на золотой крестик, висящий у Степы на груди. «Ты верующий?» — поражается она. В те годы мало кто решался носить крест. Папа боялся, но тайком носил. «Понимаешь, — бормочет он, — это так, на всякий случай. Все!» Смотрит в окно Даша. «Они уже здесь! Беги!» Она хватает Степину одежду и выбегает из комнаты. Степа, глянув в окно, в одних трусах спешит за ней. Грузовик, привезший уродливые письменные столы и легковушка, на которой прибыл Левко, уже стоят перед домом. И Василий Левко уже рассматривает сломанную печать и достает из кобуры наган. «Печать сорвана», объявляет он, оборачиваясь к грузовику. Из грузовика вылезают и идут к дому член сельсовета и милиционер. Они не видят, как из бокового окна на втором этаже выскакивают и скрываются на веранде Даша в простыне и голый Зискинд. Но голый Степа выпрыгивает из окна позже, когда Левко уже заходит за угол. поэтому Левко успевает увидеть его. «Стой! Стрелять буду!» Степа пугается не на шутку и бежит. Проносится, топча овощи через огород. Левко, член совета и милиционер бегут за ним. Член совета — человек пожилой, мелкий. Милиционер молодой, но очень упитанный. Догнать Степу им непросто. «Стоять!» Левко делает предупредительный выстрел в воздух. Ужас придает Степе силы. Он мчится через сад. Член совета, запыхавшись, отстает, но Левко и милиционер продолжают погоню. «Стоять!» — орет Левко. Степа ныряет в дырку забора. Левко сигает в дырку следом за ним. Милиционер в дырке застревает. Голый Степа скрывается в лесу. Он младше Левко и бежит быстрее, но Левко упорен. Степа бежит, стараясь выбирать кустарник погуще. Ветки хлещут его по лицу, раздирая в кровь и без того прыщавые щеки. Сзади опять слышен выстрел. Степа бежит еще быстрее, скатывается во враг. Взбегает по противоположному склону, исчезает в ельнике. Левко скатывается во враг вслед за ним, взбирается по другому склону и, совершенно задохнувшись, ложится на опушке леса животом на траву. Тишина. За деревьями проглядывает поле. Нежный подмосковный рассвет. Прямо перед носом у Левко в траве ползет жук. Ощутив сильнейший приступ дежавю, Левко долго, очень долго смотрит на жука, прежде чем прихлопнуть его рукояткой нагана. Пока он смотрел на жука, Степа убежал. Папину молодую жизнь в этот день спас жук. Может быть, этот жук был потомком того жука, у которого на этом самом месте мальчик Вася Левко когда-то отрывал ноги. Поэтому я все время повторяю, все в жизни связано. И где кончается одно и начинается другое, понять совершенно невозможно. Левко встает, прячет наган в кобуру, и брезгливо морщись глядит на восходящее над полем солнце. А дом тогда у нас все-таки не забрали, потому что наступили годы индустриализации и коллективизации, и бабушкин машинист вдруг стал символом всей этой новой эпохи. Когда люди слышали слово «СССР», они думали о бабушкином машинисте. Машинист вдохновлял на подвиги стахановцев и танкистов, ученых и балерин. На парадах грудастые физкультурницы сопровождали платформу с огромным бабушкиным машинистом, сделанным из белых цветов. Бабушка Варя никогда не мечтала, как ее отец Чернов, о служении государству. Это получилось как-то само собой. Но для Левко она стала так же недосягаема, как раньше был Чернов. Кузнечики стрекочут в саду, стрекозы неподвижно стоят в горячем июльском воздухе. Плотники постукивают молотками. Рядом с домом в саду строят новую бабушкину мастерскую. А веранда опять стала верандой. И на ней стоит на столе самовар, и полонские свари в дачных полотняных одеждах пьют чай, когда на крыльцо взбегает в сопровождении Зискинда и Степы очень веселая Даша объявляет. «Мама, папа, это мой лучший друг Степа Николкин. А это Зискинд, он абориут. Я от него беременна». Варя крепкими пальцами скульптора завязывает в узел чайную ложечку. Полонский отнесся к этому известию спокойно. Он по себе знал, что всякому бунту приходит конец. «А чем вы, молодой человек, занимаетесь?» — спрашивает он у Зискинда. «Я, ваше сиятельство, валяю дурака», — с готовностью сообщает Зискинд. «Понимаешь, папа», — говорит Даша, — «валять дурака — это у абориутов принцип поэтического творчества. Они восстают против обывательского здравого смысла и мещанского реализма. Это как музыка Шостаковича». «А конкретнее?» — настаивает Полонский. «Конкретнее, — говорит Зискинд, — пожалуйста. Пью фюфюлы на фуфу, еду мальчиком в Уфу, щекоти меня, судак, и подмышку, и сюда, ихи-блохи, не хаши, пуфы, боже, на матрас». Длинная пауза. Кузнечики стрекочут. Плотники постукивают. «Понятно. Но хоть водку вы пьете?» — спрашивает Полонский. «Пьем», — отвечает Степа. «Так неси», — говорит Полонский Даше. Даша уходит за водкой. Плотники постукивают молотками. «Щекоти меня, судак! Щекоти меня, судак! Щекоти меня, судак! Щекоти меня, судак!» Начинает приговаривать Полонский в такт стуку молотков. И Варя вторит ему. «И вот этак, и вот так, и вот этак, и вот так». Ночью, отражаясь в боку самовара, на веранде горят лампы. Бутыль уже наполовину пуста. Полонский отбивает по столу ритм. Даша аккомпанирует на скрипке, а пьяные Варя, Зискинд и Степа хором скандирует Хармса. «Вот и дедушка пришел, очень старенький пришел. В туфлях дедушка пришел». Он зевнул и говорит. «Выпить разве, говорит? Чаю разве, говорит?» «Тут и бабушка пришла, очень старая пришла, даже с палочкой пришла, и, подумав, говорит, что ли выпить, говорит, что ли чаю, говорит». Варя по бумажке скандирует, остальные наизусть. Получается очень складно и весело. «Мне кажется, что в такие моменты, малозначащие, мелкие моменты, ускользающие от внимания историков и романистов, и решается наша жизнь. Смерти, рождения, свадьбы и разводы – это уже результат. А самое существенное начинается в эти моменты, случайные. Эти крошечные события забываются, но все равно каким-то волшебным образом продолжают жить в нас и в наших потомках вечно. Вот еще такой момент. На сцене малого зала консерватории Даша играет Шостаковича. Новая, непонятная музыка. Публика в недоумении, но дружно аплодирует. У подъезда консерватории толпа друзей и почитателей музыкантов. Зискинд с букетиком ландышей и Степа ждут здесь Дашу. «Николкин, я принял историческое решение, — говорит Зискинд. — Я бросаю курить и женюсь на Дарье. Сейчас куплю последний табак и все. Я быстро, подержи». Отдает ландыши Степе и бежит по улице. Забежав за угол, Зискинд устремляется к киоску «Моссельпрома». Продавщица в киоске сидит полненькая, но очень ничего. Ветреный Зискинд приникает к окошечку, вперяет в продавщицу пронзительный взгляд Дон Жуана и готов стих. «О, папиросница из «Моссельпрома»! Мгновение назад мы были незнакомы, но этот краткий миг покупки табака войдет в поэзию на долгие века». «Болтун ты, Зискинд, — говорит продавщица, — и больше ты никто». Вот так. Она его знает. Зискинд, как многие поэты, очень любил девушек и не пропускал ни одной. Он готов зачитать ей следующую строфу экспромта, но тут двое в штатском подходят к нему сзади и крепко берут под руки. «Гражданин Зискинд?» «Да». «Вы арестованы». «За что?» Они не объясняют за что, а просто ведут к поджидающей у тротуара машине. «Ребята, это ошибка», — весело говорит им Зискинд. «Я свой, я наш. Сейчас все выяснится. Но мне надо предупредить. Меня за углом девушка ждет. Фактически жена. Отпустите на секундочку сказать, на одну короткую секундочку». Они не отвечают, не понимают, что Даша ждет его. Поэтому уже у машины, когда один из них отпускает руку Зискинда, чтобы открыть дверцу, Зискинд врывается и бежит к консерватории. «Ребята, я не убегаю!» — кричит он на бегу. «Я не убегаю!» Они догоняют его на углу, сильно бьют в живот и сразу, онемевшего от боли, тащат к машине. Толпы у консерватории уже нет. На пустом тротуаре стоят только Даша и Степа. «Когда он так исчезает, — говорит Даша, — я каждый раз не знаю, появится он опять или нет. Он все-таки очень странный». «Ну, пошли искать», — предлагает Степа. «Поиски недолгие. Вот они уже стоят у киоска и говорят с заплаканной продавщицей. «За что они его только?» — вытирает глаза продавщица. «Он же у меня такой дурачок!» «А вы что, его знаете?» — спрашивает Даша. «Я? Зискинда?» И продавщица горько всхлипывает. И все равно Даша пыталась Зискинда спасти. Для этого она заставила Полонского пойти к Левко и просить его о помощи. В доме у Левко ремонт. Василий Левко, весь белый от извёски, смывает длинной кистью потолок. В дверях стоят Полонский и Даша. Сзади маячит Степа. Степа боялся Левко панически, но тот его не узнавал. Он раньше видел Степу только голым и со спины. «Ну, чего вы просили, я узнал», — говорит Василий Левко. «Ваш Зискинд — классовый враг. Об этом в ближайшие дни будет напечатано во всех газетах, так что тайны я не разглашаю». «Может быть, он не враг?» — осторожно говорит Полонский. «Он просто несерьезный молодой человек». «Он абориут», — строго напоминает Левко. «В Ленинграде раскрыта целая группа этих мерзавцев. Они открыто с трибуны оскорбляли рабочий класс, употребляя слово «дикари». «Но это был просто такой литературный диспут», — говорит Степа. «Зря ты его защищаешь, Степан. Он мой друг». «Плохо ты, Степа, выбираешь друзей», — говорит Левко. Ненавидеть Степу наш сосед Василий Левко начал позже, а тогда, в 29-м году, он держал Степу за своего, потому что в анкетах папа указывал свое пролетарское происхождение. «Вот он-то тебя не пожалел», — говорит Левко Степе. «Он назвал тебя своим соучастником». «Меня?» — сразу теряется Степа. «Тебя, тебя. У тебя есть такие стихи, тетя Поля?» «Рукопись. Детская», — бормочет Степа. «А вот твой так называемый друг, — говорит Левко, — дал показания, что вещь эта не совсем детская». «Но она правда детская», — лепечет Степа. «Ты дай мне прочитать», — предлагает Левко. «Если детская хорошая, мы твою Полю напечатаем. А не детская, благодари Зискинда». Степе ничего не оставалось, как дать почитать. И Левко решил, что книга детская, и напечатали. Это был первый папин большой успех. Не было в стране ребенка, который бы не знал тетю Полю наизусть. К этому времени Степа почти каждый день бывал в Шишкином лесу и часто оставался ночевать. Режущие уши звуки скрипки разносятся по Шишкину лесу. Очень беременная Даша играет гаммы. Степа насыпает рябину в черновскую бутыль. Водка у него уже получается лучше, чем у Полонского. «Дарья Михайловна», — окликает Дашу Степа. Даша перестает играть. «Дарья Михайловна, я прошу вас быть моей женой». «Степан Сергеевич, вы что, белины объелись?» — удивляется Даша. «Вы бы хоть сперва спросили, как я к вам отношусь». «Я потом спрошу», — говорит Степа. «Давай попробуем, а? Не получится, разъедемся». Они попробовали и прожили вместе почти 60 лет. В то время сажали еще ненадолго. Довольно скоро абориутов Хармса и Зискинда выпустили. Но когда Зискинда выпустили, его дочери, моей старшей сестре Анечке, было уже около года, и она уже звала Степу папой. Она очень рано заговорила. Зима 30-го года. Варя стучит молотком в новой мастерской, Полонский стоит у мольберта, Даша репетирует на веранде, идет снег. Степа мажет ребеночку попку вазелином. «Что, Анна?» — приговаривает Степа. «Что ты мне все талдычишь, папа да папа?» «Да, я папа. Ну и что? Ты уже взрослый человек, а делаешь в штаны. Попроситься надо. На веревках сушатся пеленки, звуки Дашиной скрипки пронзительны. 19-летний Степа плюет на утюг и начинает гладить подгузники.